Мы с Наташей были ошеломлены, мы держались за руки, мы постарались отойти как можно дальше от туристов, мы молчали. Но все равно невозможно поверить, что перед нами лежал святой город. Во всяком случае, выглядел он совсем иначе, чем я представлял его по прочтении «Мастера и Маргариты» и «Нового Завета». Сперва «Мастера и Маргариты», а уже потом «Нового Завета». Я никак не мог разглядеть среди строений города Голгофу. Конечно, не жаркую лысую гору, а воздвигнутый на ней храм гроба Господня, столь скромный, темный, в сравнении со сверкающими мусульманскими куполами. А теперь, товарищи, вы можете отдохнуть, перекусить и приобрести сувениры, донесся до нас голос гидши. Сбор автобуса через полчаса, ровно в 13:00. Пожалуйста, не опаздывайте. Помимо затрапезной гостиницы в пригороде Тель-Авива, мистер Брюс Маккаген сэкономил и на наших экскурсиях. Нам с Наташей дали не персонального гида с авто, на что я, откровенно говоря, рассчитывал. Но нет так нет, мне было хорошо в компании с Наташей и туристами русскоязычными, прибывшим на землю обетованную, на побывку к друзьям, родственникам или же навсегда. Туристы ломанулись в кафе, туалеты и сувенирные киоски. Мы тоже зашли в кафе. Наверное, большой доход дает в столь бойком месте. Взяли в самообслуживании 2 кофе, большую бутыль минералки и пару пирожных. По жаре совсем не хотелось есть. Цены в кафе кусались больнее московских, поэтому лишь немногие туристы последовали нашему примеру. Большинство предпочло экономический вариант. Развернули на деревянных, незастеленных столах захваченную из дому провизию, вареные вкрутую яички, бутерброды с сыром, жареных кур и помидорчики с огурцами. Получилось совсем как на подмосковном пикнике или в плацкартном вагоне «Москва-Краснодар». Запасливые поглощали домашнюю снедь слегка смущенно, а те, кто позволил себе потратиться, бросали на них презрительные взгляды поверх пива за 20 шекелей стакан. Мы с Наташей сидели друг против друга. Мне особенно нравился сегодня ее расслабленный, успокоенный, милый вид. Отчего-то подобное выражение появляется у россиян только за границей. А может, она выглядела умиротворенно от того, что доверяла мне, потому что и хорошо со мной. Мне бы хотелось в это верить. «Лёш, а помнишь?» — вдруг спросила, отрываясь от кофе, Наташа. «Экскурсоводша говорила, что в иврите нет гласных букв, только согласные». «Ага. И заглавных букв нет, одни строчные. И пишут наоборот, справа налево». «А как же здесь тогда читают и говорят?» «Не знаю. И я не знаю». А интересно было бы выучить все языки, ну хотя бы основные, иврит, японский. Такие у нас у всех различные культуры, знаешь, в иудаизме придают особое значение сокращениям, аббревиатурам. Стараюсь разглядеть в них особенный скрытый смысл. Поэтому, наверное, при социализме было так много аббревиатур, улыбнулась Наташа. ДОСААФ, ВУЗ, КОМСОМОЛ. «А в аббревиатурах и правда, наверное, есть смысл», — продолжил я свою мысль. «Ты, например, Наташа Нарышкина или НН». Я легким росчерком нарисовал на салфетке вензель, 2 переплетенные «Н» и продолжил. Звучит загадочно, словно из прошлого века. «В особняке княгини НН давали бал. Княгиня НН». «Княжна». С улыбкой поправила меня Наташа. «Да, княжна НН. Необычная незнакомка». «А может быть, я НН?» Улыбаясь английским прононсом, произнесла Наташа. «Network News». «Ну а ты?» «А что я?» «Я Данилов Алексей». Легким бегом паркеровского пера я нарисовал на салфетке монограмму. «Д» да «А». Получается, я выдержал паузу, а затем пристально взглянул в самые глаза Натальи. Получается –